Глава пятая. Армстронг выполнял в компании ответственную работу и хорошо справлялся. Единственной причиной его увольнения было то, что надо было освободить место для Кураши в семейном бизнесе. «Черт возьми!» — вырвалось у Барбары. «У Армстронга есть алиби?» «Утверждает, что был дома с женой и пятилетним сыном». У него сильно болели уши, не у Армстронга, у ребенка. И жена может это подтвердить? Он же главный кормилец в семье. А кому, как не ей, знать, что значит остаться без куска хлеба, да еще с маслом? Эмили в задумчивости постукивала по краю миски, в которой еще оставалось несколько персиков. Армстронг заявил, что отправился утром на Несс прогуляться. По его словам, он уже довольно давно по субботам и воскресеньям гуляет там, чтобы хоть несколько часов побыть вдали от надоедливой супруги. Он не знает, видел ли его кто-нибудь во время этих прогулок. Но даже если и видел, вряд ли воскресный мацион может послужить алиби. Барбара знала, о чем сейчас думает Эмили. Нередко преступник, совершив убийство, сам заявляет, что якобы случайно наткнулся на труп, стараясь отвести от себя подозрения. А Эмили догадывалась, что у Барбары есть какие-то свои соображения по поводу этого убийства. «Ты сказала, что у Кураши нашли 3 презерватива и 10-фунтовую банкноту. А что, если он приехал на Несс, чтобы встретиться с кем-то и заняться любовью, ну, например, с проституткой? Ведь если он собирался жениться, то наверняка не хотел рисковать. Вдруг кто-нибудь доложит о его делишках будущему тестю?» «Барб, ну какая проститутка поедет на Несс за 10 фунтов? А если она молодая, начинающая, или уж от полного безденежья?» Видя, что Эмили отрицательно качает головой, Барбара продолжила: «Тогда, возможно, он встречался с замужней женщиной, для которой огласка тоже опасна? Муж застанет, и ему конец?» «Кураши был знаком с женой Армстронга?» «Мы как раз проверяем все его связи», — ответила Эмили и добавила, — «со всеми возможными женами». «А этот Муханант?» — спросила Барбара. «Он женат?» «Женат», — со вздохом ответила Эмили. 3 года как женат». «Брак счастливый?» «Ну, посуди сама. Твои родители объявляют, что нашли тебе спутника жизни. Ты встречаешься с этим человеком, и тебя тут же запирают на замок. Ты была бы счастлива?» «Конечно, нет. Но ведь они заключают браки таким образом в течение многих веков. Видимо, это не так уж плохо, как нам кажется». Барбара молча смотрела на Эмили. Ее взгляд был красноречивее любых слов. Они замолчали, слушая пение соловья. Барбара перебирала в уме факты, которые только что узнала. Труп, машина, ключи в траве, дот на косе, сломанная шея. Поразмыслив, она сказала: «Послушай, если кому-нибудь в Балфорде не терпится затеять в городе расовые беспорядки, то он их затеет независимо от того, кого ты арестуешь, согласна?» «Почему ты так решила?» «Смотри, если они хотят использовать арест как повод для манифестаций, они это сделают в любом случае. Запрешь в кутузке англичанина, они взбунтуются из-за того, что это убийство на почве расовой ненависти. Арестуешь пакистанца, они, обвинив полицию в предвзятости, все равно устроят беспорядки. Что так, что эдак, неприятности не избежать». Пальцы Эмили замерли на краю миски. Она пристально посмотрела на Барбару, а когда заговорила, у нее был вид человека, который только что принял важное решение. «Ты права», — объявила Эмили. «Скажи, Барб, тебе доводилось работать по связям с общественностью?» «Что?» Ты сказала, что готова мне помочь. Мне нужен сотрудник, имеющий навыки общения с людьми. Так вот, я думаю, что таким сотрудником можешь быть ты. Ты когда-нибудь имела дела с азиатами? Тогда я смогу все время посвятить расследованию, правда, если еще мой занудный шеф не будет постоянно стоять над душой. Пока Барбара соображала, как ответить на этот вопрос, Эмили продолжала излагать свой план. Она вынуждена была согласиться на ежедневные встречи с членами пакистанской общины, чтобы держать их в курсе расследования. Для этого ей нужен толковый человек. Барбара, если она согласна, может этим заняться. «Тебе придется иметь дело с Мухананом Маликом», — сказала Эмили, «а он только и станет ждать момента, чтобы унизить тебя и смешать с грязью, так что готовься к худшему и постоянно держи себя в руках. С ним будет приходить еще один азиат, он из Лондона, и зовут его вроде как Ажар, а здесь он для того, чтобы по мере возможности обуздывать Мухананда. Он может оказать тебе некоторую помощь, даже сам того не желая». Барбара попыталась вообразить, как прореагирует Тимула Ажар, увидев знакомое, покрытое синяками лицо на встрече пакистанцев с представителем местных копов, но воображение отказывалось рисовать такую картину. «Даже и не знаю», — задумчиво сказала Барбара. «Связи с общественностью вообще-то не моя специализация. Не говори глупости», — отмахнулась от нее Эмили. «Ты себе цены не знаешь. Люди в большинстве своем, и пакистанцы наши не исключение, начинают разбираться в деле, только когда им выложишь все факты, да еще и в надлежащей последовательности. Вот тебе и решать, какая последовательность будет надлежащей. Я окажусь крайней, в случае чего», — закончила Барбара и посмотрела на Эмили испытующим взглядом. «Брось, до этого дело не дойдет», — успокоила Эмили. «Я знаю, ты найдешь выход из любого положения. Да и к тому же, кто лучше сотрудника Скотланд-Ярда убедит азиатов, что отношение к ним самое что ни на есть почтительное?» «Ну так что, согласны?» Итак, Барбара добилась желаемого. Она хотела участвовать в расследовании, и теперь ей представилась такая возможность. «Да, но ведь официально она находится в отпуске, и это знает не только Эмили, но и Ажар. С другой стороны, ее знакомство с Ажаром, одним из представителей азиатской общественности, может оказаться совсем не лишним в этой ситуации». «Согласна», — сказала она. «Отлично». Эмили попыталась при свете уличных фонарей рассмотреть на своих часах. «Сколько времени? Черт возьми, как поздно! Барб, а где ты остановилась?» «Да пока еще нигде», — ответила Барбара, и поспешно, чтобы Эмили не восприняла ее ответ как намек на согласие разделить с ней сомнительные удобства ее дома, добавила: «Я рассчитывала снять комнату где-нибудь вблизи моря, чтобы первой ощутить свежесть ночного ветра». «Не только свежесть», — уточнила Эмили, — «еще и вдохновение». Не дав Барбаре открыть рот и поинтересоваться, что может быть особо вдохновляющего в бризе, который в лучшем случае чуть пошевелит застоявшийся от жары воздух, Эмили продолжала: «Отель «Пепелище» — это как раз то, что тебе нужно. От него нельзя выехать на автостраду, зато он расположен на северной окраине города, над морем, а значит, ничто не помешает бризу принести прохладу. Поскольку отель стоит не на берегу и, следовательно, не имеет своего пляжа, то туристы даже в сезон останавливаются в нем лишь тогда, когда в других отелях Балфорда-Ленес свободных мест уже нет. И есть еще одно обстоятельство, почему проживание именно в этом отеле сотрудника Нью-Скотланд-Ярда, сержанта Барбары Хейверс, во время ее пребывания в Балфорде было бы крайне желательным. «И что это за обстоятельства?» — поторопила подруга Барбара. «Убитый тоже проживал в отеле «Пепелище», — объяснила Эмили. «Так что ты будешь иметь возможность кое-что выяснить». Рэйчел Уинфилд часто спрашивала себя, кому нормальные девушки обращаются за советом, когда жизнь ставит перед ними серьезные нравственные вопросы, которые необходимо немедленно разрешить. В ее представлении нормальные девушки обращаются за советом к своим нормальным мамам. Мать и дочь идут на кухню и за чаем дружески беседуют обо всем, что близко и дорого их сердцам. Главное было в слове «сердцам», именно во множественном числе. Мама должна выслушать и понять, чем озабочена дочь, и помочь ей советом, подкрепленным собственным жизненным опытом. У Рэйчел все обстояло иначе. Реши мать помочь ей советом, от ее опыта в нынешней ситуации не было бы никакого проку. Ну что польза слушать рассказы дамы бальзаковского возраста, хотя и добившейся успехов в бальных танцах, если у ее дочери отнюдь не танцы на уме? Если постоянно думаешь об убийстве, то зажигательные речи о соревнованиях по танцам на выносливость под музыку в ритме буги-вуги вряд ли придутся по душе. В тот вечер, когда Рэйчел предприняла неудачную попытку объясниться с Салах, ее мать, Конни, тоже ждала разочарования. Конни неожиданно подвел ее постоянный партнер по танцам. Он оставил ее, когда в воображении Конни уже нарисовался пьедестал почета, некий мифический алтарь. А это мучительно напоминало ей о том, что она уже бывала покинута. Причем дважды, перед реальным алтарем, мужчинами, имена которых и вспоминать-то не стоит. И произошло это меньше, чем за 20 минут до начала состязания. Живот у него схватило. Горестно объявила Конни, придя домой с утешительным призом за третье место, отвоеванным у двух пар, выступавших в роскошных костюмах. Он просидел весь вечер в сортире, жалуясь на резь в кишках. Первое место было бы моим, если бы я танцевала не с Шеймусом, а Каллаханом. Корчит из себя Рудольфа Валентино. Рудольф Валентино. Американский танцор и киноактер немого кино. 1895-1926. Заслуживший прозвище «Великий любовник экрана». В 1977 году режиссер Кен Рассел выпустил фильм «Валентино», где в главной роли снялся Нуриев. «Нуриева про себя поправила Рэйчел. А я должна постоянно думать о том, чтобы он не растоптал мне в лепешку ноги, когда он прыгает по танцполу. Ты не поверишь, Рэйчел. Я постоянно твержу ему, что свинг ничего общего не имеет с прыжками. Но разве ему объяснишь? И что, скажи мне, может дойти до мужика, который обливается потом, словно пережаренная индейка в духовом шкафу? Ха! Да ничего, черт возьми!» Конни поставила свой трофей на полку подвесного шкафа в гостиной. Она нашла ему место среди двух дюжин подобных наград. От небольшого оловянного стакана с выгравированными на нем мужчиной и женщиной, застывшими в свинговом па, до вызывающей гордость позолоченной чаши из серебра с витиеватой надписью «За первое место в танцевальном конкурсе». Позолота из-за частой тщательной полировки почти стерлась. Отступив на несколько шагов, Конни Уинфилд полюбовалась пополнением своей коллекции. Она выглядела уставшей после многих часов, проведенных на танцполе. К тому же прическа, созданная парикмахером в косметическом салоне «Море и солнце», потеряла из-за жары первоначальный шик. Рэйчел наблюдала за матерью, стоя в дверях гостиной. Заметив у нее на шее засос, Она мысленно прикинула, чьи губы поставили эту печать страсти. Шеймуса О'Каллахана, всегдашнего партнера матери по свингу, или Джейка Боттома. Этого парня Рэйчел впервые увидела на кухне утром. Мать познакомилась с ним накануне вечером. Никак не мог завести машину. Конфиденциальным шепотом сообщила Конни дочери, остолбеневшей при виде незнакомого мужчины с пухлой, безволосой грудью, сидящего за обеденным столом. Рэйчел. Он спал на тахте. Расслышав последние слова, Джейк поднял голову, посмотрел на Рэйчел и похотливо подмигнул. Рэйчел и без подмигивания отлично поняла, что к чему. Джейк Боттом был отнюдь не первым мужчиной, у которого возникли проблемы с двигателем перед дверью их дома. «Ну как?» «Впечатляет?» — спросила Конни, кивая головой на полку, уставленную наградами. «Тебе, наверное, не верится, что твоя ма способна на такие блистательные победы?» «Блистательные. Ну-ну», — усмехнулась про себя Рэйчел. «На танцполе!» Конни пристально посмотрела на дочь. «Чего ты такая кислая? Рэйчел Лин, ты хорошо закрыла магазин, а? Рэйч, если нас обворуют, я не знаю, что с тобой сделаю. Я все закрыла, как надо», — ответила Рэйчел. «И дважды проверила». «Тогда в чем дело?» «Ты выглядишь, будто лимонов наелась. И почему ты не пользуешься косметикой, которую я для тебя купила? Бог свидетель, Рэйчел, ты же можешь быть куколкой, если захочешь». Подойдя к дочери, Конни взлохматила ее волосы. Черные пряди, обычно зачесанные назад, закрыли, словно вуаль, большую часть лица. «Вот, теперь совсем другое дело», — изрекла она. Бесполезно убеждать мать в том, что прическа, как ее ни меняй, не может прибавить ей привлекательности. Кто-кто, а Рэйчел это понимала. Все 20 лет мать делала вид, что с лицом у Рэйчел все в порядке. И сейчас она, похоже, не собиралась менять своего мнения. «Мам, Конни», — поправила мать. В 20-й день рождения Рэйчел она решила, что ей не к лицу считаться матерью такой взрослой особы. «Мы ведь смотримся почти как сестры», и объявила дочери, что с этого момента они будут называть друг друга Конни и Рэйчел. «Конни», — снова начала Рэйчел. Конни улыбнулась и потрепала дочь по щеке. «Так-то лучше», — улыбаясь, сказала она. «Нанеси на щеки немного тональной пудры». «Рэйчел, ведь у тебя потрясающие скулы. Женщины готовы пожертвовать чем угодно за такие скулы. Так что же ты не используешь того, чем наградил тебя Господь?» Взяв Рэйчел под руку, Конни повела ее в кухню. Там, присев на корточки перед холодильником, она вынула банку Кока-Колы и прозрачный пластиковый пакет, внутри которого была широкая резиновая лента. Вынув и расправив эту ленту, 5 дюймов в ширину и 2 фута в длину, она положила ее на кухонный стол. Наполнив стакан кока-колой, она, как обычно, бросила в него 2 куска сахара и стала наблюдать за тем, как пузырьки воздуха, поднявшись из глубины, лопаются на поверхности. Когда сахар растаял, она поставила стакан на стол и скинула туфли. Расстегнув молнию на юбке и одним движением спустив ее до ступней, она переступила через нее, затем сняла и нижнюю юбку. Оставшись в трусиках и бюстгальтере, села на пол. Ей было 42 года, но ее тело выглядело так, словно она прожила лишь половину этого срока. Она никогда не упускала случая продемонстрировать фигуру. Если была хоть какая-то надежда на комплимент, пусть даже преувеличенно льстивый, Конни и на это была согласна. Рэйчел сказала то, что должна была сказать. «Любая женщина отдала бы все, за такой плоский живот. Наступив на резиновую ленту, ставшую от пребывания в холодильнике менее эластичной, и взявшись руками за ее концы, Конни начала приседать с поднятыми вверх руками, с усилием растягивая ленту. «Смотри, Рэйчел, отличное упражнение для всего тела. И еще. Правильно питайся. Будь молодой во всем и в мыслях тоже. Как тебе мои бедра? Совсем не дряблые, верно?» «У тебя все в норме», — сказала Рэйчел. «Ты и вправду выглядишь великолепно». Конни сияла. Рэйчел села на стол, а мать продолжала упражнение. «Что может быть хуже этой жары?» — отдуваясь, произнесла Конни. «Ты поэтому так поздно встала? Не могла заснуть? Ничего удивительного. Я не понимаю, как ты вообще можешь спать. Ведь привычки у тебя, будто ты еще при королеве Виктории родилась. Спи, голая девочка. Раскрепости свое тело». «Это не из-за жары», — сказала Рэйчел. «Нет? А из-за чего?» «Уж не залез ли какой-нибудь бездельник к тебе в трусы?» Резко выдыхая, она начала сгибаться, доставая руками до полу. Растопыренные пальцы с длинными ногтями шлепали по линолеуму, отсчитывая наклоны. «Рэйчел, ты не забываешь о том, что необходимо предохраняться? Я ведь учила тебя, как заставить парня надеть презик. И если он не желает этого делать, дай ему пинка, и пусть катится на все четыре стороны. В твои годы, мам!» — прервала ее Рэйчел. «Ну какая нелепица все эти поучения о необходимости пользоваться презервативами! Кто создал ее мать такой, какая она есть?» «Может быть, это следствие реинкарнации?» Конни неоднократно говорила, что ей надо было еще в 14-летнем возрасте взять в руки бейсбольную биту и гнать всех мужчин прочь. Почему же она так радуется, представляя свою дочь с парнями? «Конни», — поправила мать. «Да, я и хотела сказать «Конни». Не сомневаюсь, моя милая». Конни подмигнула ей и начала с разворотом выбрасывать вперед то одну, то другую руку. Целеустремленность матери восхищала Рэйчел. Чем бы она ни занималась, Конни отдавала этому делу всю себя, как молодая девушка, решившая стать Христовой невестой. Ее можно было считать образцом безоглядной самоотдачи, которая проявлялась во всем — в танцах, физических упражнениях и даже в бизнесе. Однако сейчас эта черта характера матери раздражала Рэйчел. Ей необходимо было привлечь ее внимание к себе. И она призвала на помощь все силы, всю храбрость, чтобы попросить мать об этом. «Конни, могу я спросить тебя кое о чем? О личном. О том, что у тебя на душе?» «У меня на душе?» Лежа на полу, Конни удивленно приподняла брови. Капли пота на лбу блестели при свете лампы, как драгоценные камушки. «Тебя интересует что-то конкретное в жизни женщины?» Она шумно дышала, поднимая и опуская ноги в такт вдохом и выдохом. «А не слишком ли поздно ты собралась говорить об этом? Ты думаешь, я не вижу, как ты по ночам бродишь с каким-то парнем по берегу? Мам!» «Конни!» «Извини, Конни!» «Рэйчел, ты думаешь, я ничего не знаю?» «Между прочим, кто он? Он не обидел тебя?» Она села и, перекинув ленту за спину, начала ритмично натягивать ее, разрабатывая мышцы рук. На том месте, где она лежала, на линолеуме, осталось влажное пятно, похожее на перевернутую грушу. «Вот что я скажу тебе, Рэйчел. Общаясь с мужчинами, не пытайся понять, о чем они думают. И не пытайся управлять ими. Если и ты, и он желаете одного, не сдерживайте себя и получайте удовольствие. Но если кто-то из вас хочет чего-то другого, сразу же прекращай все отношения и постарайся забыть о том, что было. Но делай это весело, Рэйчел, весело. И всегда помни, что нужно предохраняться. Если ты не хочешь получить после любовного свидания небольшой сюрпризик на ножках или без них, опасайся таких сюрпризов. Вот по этим правилам я и живу. И, как видишь, они меня не подводят. Она с торжеством смотрела на Рэйчел, словно ожидая, что дочь продолжит задавать вопросы, возникшие вследствие неопытности в женских делах. «Ты говоришь не о том», — сказала Рэйчел. «Я хотела спросить именно о душе и совести».